«Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». Аль-Хабиб, саллаллаху алейхи ва сахбу вассалям, Аллах, субхана ва та'аля, описывая протест неверных по отношению к простоте и человечности, пророку, саллиллаху алейхи ва саляма, говорит: неверные говорят: что с этим посланником? Он принимает пищу и ходит по базарам. Пророк, саллиллаху алейхи ва саляма, заходил на рынок. Даже в преданиях говорится, что пророк, саллиллаху алейхи ва саляма, был основателем мусульманского рынка в Пресветлой Медине. Когда пророк, алейхиссаляту ва саляма, увидел еврейский базар, базар и другие базары, где совершаются нарушения и эксплуатацию человека, пророк, алейхиссаляту вассаляма, показал место мусульманам и сказал: «Это ваш рынок», и основал им рынок, и пророк, алейхиссаляту вассаляма, сам выходил на этот рынок. Здесь имеется много суннатов, связанных с базаром. Из самых важных этих адабов и великих, и красивых, и простых, и многочисленных по вознаграждению, которых нужно соблюдать во время входа на базар, это то, что пророк, саллиллаху алейхи ва салляма, нам сказал: «Тот, кто зайдет на рынок и скажет: ла илаха илля Аллаху вахдаху ла шарика ла, лахул мульку ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хуа хайю ла ямут, бьядихи лхайр». Аллах запишет ему тысячи и тысячи благодеяний, то есть миллион, и очистит его Аллах от тысячи и тысячи грехов, и возвысит его на тысячу и тысячу уровней, и построит ему дом в раю. Некоторые сказали: откуда такое большое вознаграждение? Во-первых, это милость Аллаха, субхана ва та'аля. Во-вторых, потому что на базаре многие люди отвлекаются от упоминания Аллаха, субхана ва та'аля. И когда ты упоминаешь Аллаха, субхана ва та'аля, в том месте, где многие отвлекаются от этого, вознаграждение также умножается. И поэтому надо стараться быть упоминающим Аллаха, субхана ва та'аля, в таких местах, где люди забывают делать это. И здесь есть дуа, которому научил нас пророк, алейхиссаляту вассаляма. Когда человек заходит на рынок, он скажет: Аллахумма атини мин хайрихи ва кфини мин шарри, Аллахумма анни а'уду бика мин кулли ямин фаджира ва сафгатин хасира. Именем Аллаха, о Аллах, дай мне его, то есть базара, добро, и избавь меня от его зла. О Аллах, я прошу у тебя спасения от всякой грешной клятвы и от убыточной сделки. И тогда в каждой покупке и продаже для него будет благодать от Аллаха, субхана ва та'аля, потому что он защитил себя и обратился к Аллаху за помощью в купле и продаже. Также пророк, алейхиссаляту вассаляма, когда входил на рынок, вежливо обходился с продавцами. Также пророк, саллиллаху алейхи ва саляма, давал наставления. Это является из важных действий на базаре. Когда человек увидит, что продавец ошибается, пусть исправляет его вежливо, хорошим словом. Как пророк, саллиллаху алейхи ва саляма, сказал тому, кто прятал плохой товар под хорошим товаром. Пророк, алейхиссаляту ва саляма, ему сказал: «Кто нас обманывает, тот не из нас». Когда трудящийся человек бывает правдивым и честным, пророк, саллиллаху алейхи ва саляма, сказал о таком: честный, правдивый торговец в судный день будет находиться с шаидами. То есть такой торговец, когда он бывает честным и правдивым, поднимается уровнем, пока не достигнет уровня шаидов. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, с Абу Хурайрой заходил на рынок, и у пророка, саллиллаху алейхи вассалям, было с собой что-то из одежды. И когда пророк, алейхиссаляту вассаляма, принимал товар у продавца или у реставратора, Абу Хурайра протянул свою руку, чтобы взять это. Пророк, алейхиссаляту вассаляма, не дал Абу Хурайре и сам взял свой товар и сказал: «Владелец предмета достоин его носить». Это является одним из красивых суннатов, когда человек сам носит свой товар. Также мусульманин должен знать и чувствовать, что та монета, которую он покупает на базаре, что-то для своей семьи, и деньги, которые он расходует, и пакет, который он несет, имеет большой вес перед Аллахом, субхана ва та'аля. Эта монета, которую он расходует на свою семью, стоит выше над той монетой, которая расходуется на пути Аллаха, стоит выше над той монетой, которая расходуется на бедных и нищих, и это то, что он расходует на своих детей и семью. ومن أجل أهله Из качеств, которыми описывали пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не был шумливым на базарах. Пророк, алейхиссаляту вассаляма, не любил крики, вопли и шумиху, которая иногда бывает. И пророк, алейхиссаляту вассаляма, наставлял людей и говорил: «Соблюдайте спокойствие». И это является сунной пророка, алейхиссаляту вассалям, которой следует руководствоваться в следовании пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Из тех важных вещей, которые человеку следует внять и которые часто случаются на базарах, то, что происходит множество клятв. И это больше исходит от продавцов, чем от покупателей. Пророк, алейхиссаляту вассаляма, нас учил и сказал: произнесение клятвы убивает товар и лишает его благодати. И в этом виноват человек, который часто клянется. И это тогда, когда человек произносит клятву, будучи правдивым. А что касается того, кто произносит ложную клятву, да сохранит нас Аллах от этого, он впадает в грех, и он ослушается Аллаха. Когда человек заходит на базар, естественно, там бывают мужчины и женщины, и многие люди, когда находятся на базаре, иногда совершают непристойные вещи. Однако пророк, алейхиссаляту вассаляма, сказал: «Взгляд на чужую женщину – это ядовитая стрела из стрел Иблиса, дьявола. Тот, кто оставит этот взгляд, боясь Аллаха, Аллах взамен дает ему иман, сладость которого он найдет в своем сердце». И после этого, как некоторые говорят, когда человек заходит на рынок, и мимо тебя прошли, например, 10 или более женщин, проходя мимо каждой из которых, ты опускаешь глаза, взамен Аллах, субхана ва тааля, даст тебе что-либо из его любви. Когда мы будем понимать этот смысл из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, исходя из этого, посещение базара превратится для нас местом заработка вознаграждения, исследованием пророку, алейхиссаляту вассаляма, и наставлением на путь истины. Сунна, которая принесет нам плоды, великую награду, любовь Аллаха, субхана ва тааля, и к Аллаху, субхана ва тааля. И как прекрасен базар, когда он в таком состоянии. Скажи: «О Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».